Глава 1. Мартинийский цветок. Эта планета, как и многие ей подобные, при рождении была комком раскаленной магмы. Потом поверхностный слой магмы остыл, затвердел и превратился в камень. Температура атмосферы понизилась, водяные пары в воздухе сконденсировались, и на каменную поверхность обрушились дожди. Дождевая вода собралась в громадный океан. В глубине океана совершенно обычные вещества, раз за разом вступая в совершенно обычные реакции, образовали белки и углеводы. До сих пор ничего необычного. Конечно, таких планет в галактике меньшинство, но общее количество планет очень велико. На многих из них в морях есть обладающие высокой активностью клеточные субструктуры. Чудом это не назовешь. Однако в океане этой планеты произошло нечто редкое. Появились саморазмножающиеся молекулы и слиплись с клеточными субструктурами. Родившаяся таким образом примитивная жизнь впитывала органику, множилась и в конце концов заселила океан. Плодящиеся организмы конкурировали между собой. Некоторые из этих форм, успешно интегрировавшие в себя ферменты, дающие способность действовать более активно, подавили остальных. Планет, дошедших до такой стадии, практически нет. Такое действительно заслуживает называться чудом. Далее некоторые из примитивных форм жизни освоили особое умение. Они стали в каком-то смысле предателями, потому что родившийся в результате этого умения фотосинтеза свободный кислород был для других форм жизни ядом. Репродуктивная способность особей, владеющих фотосинтезом, была невероятна. И атмосфера с океаном тут же оказались заражены свободным кислородом. В результате многие формы жизни вымерли. Выжили те, кто обитал в уголках, где все-таки не было кислорода, а также те, кто овладел искусством этот кислород потреблять. Первые не в счет, а вот последние, куда более активные, чем их предки, стали еще сильнее заполнять экосистему. По звездным меркам прошло очень долгое время. Однако планетарные экосистемы по-прежнему остаются чудом, поскольку в них зарождается жизнь, состоящая из многих клеток. Многоклеточные организмы были и раньше. Однако те клетки не были функционально специализированы, они просто собирались вместе. Но клетки новых форм жизни были не способны выживать в одиночку, они были лишь частями единого существа. Многоклеточные организмы процветали, принимая самые разные формы. Биологические виды сражались между собой за выживание. В мелких морях расправляли плавники рыбы, покрытые словно шерстью тончайшими волосками для фотосинтеза. В глубоких морях по дну ходили, раскинув во все стороны восьминог организмы, покрытые экзоскелетом. Шаровидные морские растения течением выносило с глубины на поверхность, их выбрасывало на пустой в биологическом смысле берег. Условия на берегу не подходили им для жизни, и они высыхали, но их семена ветром уносило вглубь суши. У проросших семян практически не было шансов выжить, однако некоторые из них сумели приспособиться к условиям суши. При этом происходили еще более разнообразные изменения, и суша оказалась покорена буквально в мгновение ока. В числе этих покорителей оказались деревья, производящие активные семена. У некоторых семена были с ногами, у других с крыльями. Те, что с ногами, двигались стаями дальше вглубь суши. Те, что с крыльями, носило ветром как планеры. Вскоре и другие растения начали робко продвигаться в центральные области суши. В этот поток втайне затесались и наиболее сообразительные животные. Однако тут чудеса этой планеты закончились. Или, возможно, они продолжались, но для их проявления требовалось чрезвычайно много времени. Следующее чудо вызвала другая планета, очень далекая от этой. Там жизнь обрела разум и начала распространяться по космосу. С той планеты, где чудо продолжилось, на эту, где оно чуть запоздало, прибыли разумные существа и поселились здесь, дав ей имя Мартин. Примитивные формы жизни не додумались до того, чтобы дать имя своему обиталищу, и потому против нового именования не возражали. Впрочем, и не приветствовали. Живые существа родом с другой планеты ступили на эту не так уж давно. К здешним примитивным существам они относились без враждебности. Напротив, очень благожелательны. И потому рожденные здесь организмы продолжали вести свой привычный образ жизни. Возможно, если бы они были разумными, то даже не заметили бы, что к ним вторглись. Пока примитивные организмы жили, как привыкли жить с давних времен, пришельцы с другой планеты усердно создавали свою собственную среду обитания. Вскоре явились другие существа, того же происхождения, что новые обитатели. Второе за всю историю этого дома разумных существ вторжения прошло очень тихо и спокойно, но гордость первых вторгшихся была ранена. Однако возникла более серьезная проблема, чем удар по самолюбию. Разумные существа поняли, что Вселенная вступает в тревожную эпоху. И еще они поняли, что спокойная жизнь в изоляции никогда больше не вернется. От потрясения они впали в растерянность. Отголоски этого потрясения донеслись и до примитивных организмов. Живые существа, которые, оказавшись вне планеты, по всем законам должны были погибнуть, тем не менее попали в межзвездное пространство.